все жалостливы, милостивы до нас, до бедных невольников, заключенных Христа ради. На всем пути наших цыган встретили они один экипаж. Это был Рыдван, облупленный временем. Его тащили 4 клячи веревочными постромками, а на запятках стояли 3 высокие лакея в порыжелых сапогах, в шубах из красной собаки и с полинялыми гербовыми тесьмами. Из колымаги же проглядывал какой-то господин в бархатной шубе с золотыми кистями, причесанный как голубь.